А это и были как раз такие минуты. Как верный рыцарь встала Анна Григорьевна на страже литературного труда Достоевского и, совершенно отстранив его от всяких переговоров и встреч с кредиторами, взяла на себя, кроме хозяйства, и все финансовые дела. И к каким только ухищрениям не прибегала Анна Григорьевна, чтобы вовремя заплатить те или иные долги Михаила Михайловича Достоевского, да еще сделать это так, чтобы об этом не узнал Федор Михайлович. Горькое чувство поднимается во мне, признается Анна Григорьевна, когда вспоминаю, как испортили мою личную жизнь эти чужие долги, долги человека, которого я никогда в жизни не видала, к тому же долги фиктивные по векселям, взятым у мужа обманным путем недобросовестными людьми. Вся моя тогдашняя жизнь была омрачена постоянными размышлениями о том, где к такому-то числу достать столько-то денег, где и за сколько заложить такую-то вещь, как сделать, чтобы Федор Михайлович не узнал о посещении кредитора или об закладе какой-нибудь вещи. На это ушла моя молодость, пострадало здоровье и расстроились нервы. Именно в борьбе за более или менее сносные условия творческого труда Достоевского в Анне Григорьевне и сформировался тот самый практицизм, который позже дал возможность некоторым ее современникам, не понимавшим его благородные истоки и цели, говорить о нем со знаком минус. Но вот что вспоминает из бесед с Анной Григорьевной врач Ковригина, хорошо знавшая ее в последние 10 месяцев ее жизни. Затем, после переезда в Россию, началась еще более напряженная трудовая жизнь. По ее словам, она работала по 14 часов в сутки. Нужно было содержать семью и, главное, расплачиваться с долгами. Приходилось во всем себе отказывать, чтобы по возможности удовлетворить кредиторов. Вспоминая этот период жизни, Анна Григорьевна указывала, что именно в это время развились в ней те деловые качества, о которых так много говорилось окружающими ее людьми. Она не раз подчеркивала, что она не практический человек. Внешние условия жизни для нее никогда значения не имели, но что она должна была избавить Федора Михайловича от материальных забот, взяла их полностью на себя и всю жизнь стойко несла их, привыкла к ним, таким образом и выработалась в ней практичность. Федор Михайлович был человеком крайне нерасчетливым. Кому-нибудь нужно было рассчитывать, и Анна Григорьевна рассчитывала, оберегая мужа и детей от той нищеты, которая угрожала им. Александр Егорович Врангель, приехавший в конце 1870-х годов в Петербург узнать, как живет писатель, радуется, что благодаря своей достойной супруге, ее попечению и горячей заботливости о нем он, наконец, нашел покой и ни в чем не нуждался. Метранпаж Михаил Александрович Александров, работавший в петербургской типографии Траншеля на Стремянной 12, где в 1873-74 годах печатался выходивший под редакцией Достоевского журнал «Гражданин», а в 1876-77 годах в типографии князя Оболенского, где издавался дневник писателя Достоевского, часто бывал в это время в его семье. Вообще, Анна Григорьевна умело и с любящей внимательностью берегла хрупкое здоровье своего мужа, вспоминал Александров, держа его, по его собственному выражению, постоянно в хлопочках, как малое дитя, а в обращении с ним проявляла мягкую уступчивость, соединенную с большим просвещенным тактом, И я с уверенностью могу сказать, что Федор Михайлович и его семья, а равно и многочисленные почитатели его, обязаны Анне Григорьевне